Наши дни. Франция. «О, бедный музыкальный ящик!» — засмеялся гид. «Честно говоря, я заметил, как вы открываете его крышку, и решил, что вы тоже не удержались от искушения сунуть туда автобусный билет или обертку от конфеты. Когда вечером, после окончания экскурсии, начинается уборка, из этого ящика достают множество мусора». Причем особенно стараются именно русские. Показалось Алене, или мужчина посмотрел на нее с таким намеком. Кстати, откуда бы ему знать, к примеру, что она русская? Да, говорит Алена по-французски, с акцентом, конечно, однако поди знай, с каким именно. Или он угадал, потому что... не очень скромно, конечно, но... Невольно вспоминается один случай на мелонге в Париже. На любимой Алёниной мелонге в ретро-дансинг подошел к ней один молодой человек и пригласил танцевать. Но пригласил по-русски. Оказалось, он некогда был влюблен в русскую девушку и изучал язык. «Откуда вы узнали, что я русская?» «Вам кто-нибудь сказал?» — спросила у него Алена. «Нет, никто не сказал. Но вы...» Молодой человек понизил голос. «Вы очень красивая. Сразу видно, что русская». «Здорово, правда?» Кстати, иногда и Алена узнавала за границей соотечественников по особенной красоте. Может, и гид оценил ее внешность? Не хочется, конечно, быть нескромной, но, видимо, придется. Почему я знаю, что забавляются таким образом в основном русские? Проговорил в ту минуту гид. Вы когда-нибудь видели в наших магазинах конфеты в бумажках? Никогда. Они могут быть в коробках, в особых упаковках, но в бумажках? Разве что в прозрачных обертках. А раскрашенные бумажки с непрочитываемыми надписями, на которых нарисованы почему-то в основном медведи, то белые среди льдов и снегов, то медвежата, которые возятся около упавшего дерева, русские реалии. Почему русские туристы считают, что нет лучше мусорного ящика, чем музыкальный, я не понимаю, но факт остается фактом. Находим мы и билеты парижского метро, и автобусов. Так что ничего удивительного. Иногда на них что-нибудь написано, например, номера телефонов. Шеф охраны Шато Талле половину этого мусора коллекционирует. Его дочь вообще-то ксерофилка. Так что русские бумажки для нее настоящий клад. Примечание. Ксерофилия – увлечение сбором оберток от шоколада. Конец примечания. Моя дочь тоже когда-то собирала обертки от маленьких фирменных шоколадок. Конечно, давно, когда была совсем ребенком. Хотя, может, и до сих пор собирает, но он умолк. Почудилась Алене, или в голосе мужчины прозвенела нотка горечи. Возможно, он разошелся с женой и давно не видел семьи. Ну что ж, у каждого свой скелет в шкафу, в том числе и у гида замка Талле, а может, даже и графа. Алена вспомнила свое босоногое детство. Разумеется, она прошла через безумное увлечение собиранием фантиков, тем паче, что конфеты, хорошие конфеты, были в ту пору в чудовищном дефиците. Как и все остальное. Духи, мыло, одежда, книги, колбаса. Но не знала, что это по-научному называется ксерофилия. Впрочем, наверняка французы знать не знают такого слова, как фантики. Так что 1-1. «Значит, вы считаете, что ничего особенного в этом билете нет?» — спросила писательница Дмитриева. «Считаю, что нет», — кивнул гид. Надпись довольно невразумительна. Мне кажется, это случайное совпадение букв с именем серебряной феи. Но дева, — воскликнула Алена и осеклась. «Балдана! Это для русского восприятия дева-дева. А во французском языке и слова-то такого нет. Конечно, может быть, надпись на латинице сделал кто-то из русских, но зачем? Почему? Неужели Алена вляпалась в очередные разборки с очередной русской мафией? А может, ей и в самом деле мерещится то, чего нет? Так очень часто бывало, между прочим. Если вы решили, что кто-то покушается на китайскую коллекцию замка, продолжал гид, то спешу вас предупредить. Ценность статуэток совершенно условная, они сделаны из фарфора довольно низкого качества, поскольку являются копиями с подлинников, которые по-прежнему хранятся в Пекине, в музее. Наши же фигурки, я имею в виду, собственно, коллекцию, созданы за исключением одной в начале XX века придворным мастером Цисси. Строго говоря, ценность их именно в том и состоит, что мы знаем статуэтки, подарок императрице графу Эдуарду Талле. Если же этого не знать, в любом случае ни на каком аукционе всерьез к таким безделушкам не отнесутся. Ну а документа об их происхождении мы, конечно, никому не выдаем. Так что повторяю, нет поводов для беспокойства. Мужчина успокаивающе кивнул Алене, словно не сомневаясь. Больше вопросов у нее нет. Кстати, вы как решили? Попросите вернуть деньги в кассе или пойдете выпьете вина? Очень рекомендую последнее. Великолепное бургундское. Извините, я не пью красного вина, отрезала Алена, прекрасно понимая, что падает ниже низшего предела в глазах этого гида, а может даже и графа, да и вообще в глазах любого француза. Ведь они-то все готовы пить красное с утра до вечера, а Алена не может, совершенно не может его пить. Ну, бывает же такое. Кто-то на дух водку не переносит, а писательница Дмитриева красное вино. Честно говоря, я тоже его недолюбливаю, усмехнулся тот. Очень возможно, граф, но наверняка гид. Однако меня в родной стране подвергнут остракизму, если я в этом признаюсь. Поэтому в компаниях я говорю, что вовсе не пью по состоянию здоровья, а вечером дома открываю бутылку белого шабли. Белого или розового. Кстати, здесь неподалеку, километрах в 20, есть городок, который называется Троншуа. И там некий мсье Гийом Моро продает в базарные дни вино из своих погребов. Красное, розовое и белое. Так вот, розовое. Одно из лучших ординарных шабли, которые я пробовал. Я не настолько люблю вино, чтобы ехать за ним в другой город, заметила Алена сдержанно. К тому же у меня нет машины. Я здесь в гостях у друзей. «А где вы гостите?» «В Тоннере?» — спросил гид с вежливым интересом. «Нет, они живут в Нуайере», — соврала Алена, черт знает почему. «Нет, а правда, почему?» «Почему не сказала правду? Почему назвала Нуайер, который всего в 6 километрах от Муляна, а не согласилась на Тоннер, который все же в 17? Почему не сослалась на какой-нибудь Оксер или Монбар, те еще дальше? Впрочем, что за глупости? Какое имеет значение, где живут или отдыхают ее друзья, и она вместе с ними? А вообще вы откуда приехали? — спросил гид. — Из Парижа, — не стала скрывать Алена. В самом деле, в Мулян писательница приехала именно из Парижа. А ежели гид хотел узнать, из какого она русского города, то ему надо было задавать новый вопрос. Задаст или нет? И если да, то что она ответит? Он ничего не спросил, и Алена нахмурилась. Ну что ж, — сказала холодно. — Если вы считаете, что записка ничего не значит, тогда я ее выброшу, как только увижу ближайшую мусорную корзину. А на будущее советую вам побольше этих самых корзинок расставить по шато. Тогда не придется всякую ерунду из музыкального ящика вытаскивать. «Мой карман вполне может такой корзинкой послужить», — предложил гид, протягивая руку. Но Алена уже сунула билет в карман, обронив: «Да ладно, где-нибудь потом выброшу. Большое спасибо за экскурсию. Всего наилучшего». И быстро пошла прочь. «И вам всего доброго, мадам», — пробормотал гид несколько озадаченно. «С чего вдруг мадам стремглав ринулась от него подальше? Чем он ее обидел? А на самом деле ничем. Просто у нее внезапно расстегнулись брюки. Ну да, вообразите. Сидели-сидели себе на бедрах очень плотно в обтяг, и вдруг начали сползать. Шансов на то, что по причине внезапного похудения нашей героини на пару-тройку килограммов не было никаких, ораль. Значит, отвалилась пуговица. Тот-то Алене утром показалось, что она как-то хлипко держится. В таких случаях надо сразу хвататься за нитку с иголкой, но ведь лень раньше некоторых родилась. К тому же Алена торопилась. Морис спешил отвезти семью в Тоннер в бассейн. Из Тоннера в Талле шел автобус. Вся Аленина поездка должна была занять 2 часа. Когда Алена вернется, семейство ее друзей уже в волю накупается, и они все вместе где-нибудь в Тоннере пообедают, а затем поедут домой. Отличная программа. Вообще даже хорошо, что гид так наплевательски отнесся к истории с билетиком, подумала Алена. Если бы началось какое-то разбирательство, она бы точно опоздала на автобус, и чудесная программа могла бы сорваться. Правда, получается, она зря присматривалась и прислушивалась ко всем экскурсантам так внимательно, что теперь вполне могла бы составить словесный портрет каждого, вместо того, чтобы любоваться замком. Кстати, очень возможно, билетик положил турист вовсе из другой группы, так что Алена вдвойне зря старалась. Так, хватит размышлять о всякой бессмыслице. Нужно срочно застегнуть штаны булавкой. Как женщина опытная и довольно часто оказывающаяся в подобном положении из-за лени и рассеянности, Алена всегда носила с собой булавочку, а то и две, постоянно подумывая и о том, чтобы завести привычку носить еще и так называемый набор туриста с нитками и иголками. А что, можно прямо сегодня и купить в Тоннере? Но как ни была раскована и рискова наша героиня, все же вот так взять, задрать длинную майку и начать демонстрировать всем свою неряшливость, она не могла. Требовалось найти укромный уголок. Алена окинула взглядом двор шато, заодно проверяя, не следит ли за ней гид, а может быть и граф. С облегчением вздохнула, тот как раз входил в дом и продолжила осматриваться. Здесь, перед главными воротами, никаких таких закоулков нет, кругом народ, а вон там, если перейти подъездную дорогу, видны какие-то низкие строения вроде конюшен или сараев. О, самое то! Она ринулась вперед, посвистев на прощание графским собакам, лениво дремавшим перед крыльцом. Выглядели те, прям скажем, довольно непрезентабельно. Дворняжки какие-то, а не их сиятельство. Однако небольшие каменные львы у террасы смотрели грозно, как и подобает графским львам. Часы над входом, как остановились на без четверти 5 какого-то там века, так и стояли. Красота! Какая красота! Каждый камень прекрасен, каждый платановый лист, чьи тени дрожат на стенах. Хорошо бы еще вернуться сюда, ну хоть разик еще приехать бы. Не бросить ли через парапет монетку в пруд? «Пока ты будешь шарить в кармане, штаны точно свалятся», — одернула себя Алена, придерживая их рукой через майку, отчего имела вид человека, которого внезапно схватила колика, она засеменила к конюшне. По пути сообразила, что из-за такой походки напоминает также человека, которому срочно, архисрочно понадобилось сделать небольшое и деликатное пипи. А может, и не небольшое и не деликатное. Ой, а вдруг кто-нибудь обратит внимание на то, как она идет и куда идет, и подумает, что экскурсантка решила превратить графскую конюшню в туалет? Не плюнуть ли на приличие и не начать ли застегиваться прямо на улице? А, ладно. Каждый понимает вещи согласно своей испорченности. Алена-то знает, что совесть ее чиста. Она влетела в низенькую дверь, мельком глянула вокруг и убедилась, что и в самом деле попала в конюшню. Да какую чистенькую, уютную! Только холодно здесь. Бедные лошади, наверное, мерзнут в этих каменных денниках. Или животные не мерзнут, так как люди. Теперь-то уж точно не мерзнут, хотя бы потому, что их здесь нет. Только лежит сено в очень аккуратных тюках, один на другом до потолка, да висят седла и прочая верховая сбруя на крюках. Алена отстегнула заветную булавку с внутренней стороны кармана и принялась торопливо прилаживать ее на брюках. Бог весть почему, руки так дрожали, словно она по старинному присловию кур воровала. И возилась с минутным делом наша героиня как-то очень долго, причем ей все время чудилось, что кто-то сейчас заглянет в дверь и спросит, как в том замечательном детском фильме давно ушедших времен, «А что это вы здесь делаете?» Или, сообразуясь с местоположением, никто не заглядывал. Но Алене все равно казалось, что кто-то смотрит. Смотрит на нее. Булавка гнулась, оказалась маловато и тонковато для поддержки штанов. Алена дважды уколола палец и дважды шепотом употребила инвективную лексику, нарушая одно из своих строжайших табу. Еще и сумка соскользнула с плеча, задела ремешком по руке. Вот подлость. Булавка упала на пол, усыпанной сенной трухой, и немедленно сгинула с глаз. Искать булавку в сене, наверное, все равно, что искать в нем иголку. На счастье, у нашей запасливой героини лежала еще пара булавочек в сумке. Они оказались побольше и покрепче. Наконец, дело было сделано. Алена подергалась так и этак, опустилась на корточки, чтобы проверить, не расстегнется ли булавка, когда в автобусе сядешь. И тут боковым зрением отметила что-то коричневое. Что-то высовывающиеся из-за сложенных один на другой тюков с сеном. Башмак! Нога в мокасине. Больше ничего не было видно, только эта нога в коричневом мокасине. Кажется, какой-то человек, устроившись поудобнее на одном из тюков, сейчас наблюдал за писательницей Дмитриевой, проковыряв в сене дырку. Алене даже почудилось в щелке между тюками внимательный глаз. Хотя, ерунда, конечно, ничего такого она видеть не могла. Надо ли говорить, что наша героиня вылетела из конюшни с такой скоростью, будто там вспыхнул пожар, и Алена торопилась набрать номер 01. Нет, номер 17, по которому вызывают во Франции пожарных, называемых здесь сапер-помпье. Во дворе она снова огляделась. Вокруг было пусто. Гида не видно. Никто за ней не наблюдал. Ну, кроме того типа в коричневом ботинке, который остался в конюшне. Извращенец несчастный. Он, наверное, нарочно там устроился, чтобы подглядывать за дамами, которые могут забежать в конюшню, чтобы украдкой сделать маленькое деликатное дело или... что-нибудь еще, и решил, что Алена зашла туда именно за этим. А какой смысл пакостить в благородной конюшне, если вон за воротами шато стоит сакраментальное здание с сакраментальными же фигурками? Хотя, видимо, всякое случается. Возможно, были прецеденты. Потому извращенец и устроился в укромном уголке. Интересно, он из персонала замка или турист? Да ладно, какая разница? Ничего компрометирующего Алена все равно не делала, так что можно спокойно ехать домой. Так она и поступила. Только спокойно не получилось. Неприятный эпизод почему-то заслонил все эмоции, испытанные в Талле. И восторги, и волнения, и... ну просто все. Бывают же такие чувствительные натуры. Ну и дуры.